Дороти Коллинз, без чьей помощи автор был бы еще беспомощней, чем обычно. Вступление. Эта книга — только популярный очерк о великом человеке, который еще не слишком популярен у нас. Она достигнет цели, если те, кто едва ли слышал о святом Фоме Аквинском, захотят прочитать о нем другие лучшие книги. Вынужденная краткость ведет к определенным последствиям, о которых я хочу предупредить сразу. Во-первых, я пишу в основном для тех, кто не исповедует веру Фомы. Я обращаюсь к тем, кому он интересен, как интересны мне Конфуций или Магомед. Но, рассказывая о нем, неизбежно приходится рассказать и о тех, кто думал не так, как он. Если пишешь о Нельсоне для иностранцев, нужно писать о том, что знает любой англичанин, и отбросить подробности, которые англичанин хотел бы знать. Однако будет трудно обойти тот факт, что Нельсон сражался с французами. Бессмысленно писать о святом Фоме, умалчивая о том, что он сражался с еретиками, хотя это может повредить тому, ради чего я пишу. Смею надеяться, что те, кто считает меня еретиком, не посетуют на меня, если я выражу свое мнение, тем более, если я выражу мнение моего героя. Как бы то ни было, я скажу раза два, что раскол XVI века — был запоздалым мятежом пессимистов XIII, когда пуританство Августина едва не победило свободу Аристотеля. Раскол XVI века — реформация. Пессимизм XIII века — ересь альбегойцев. Пуританство Августина едва не победило свободу Аристотеля. Честертон имеет в виду спор о свободе воли. В учении Августина большое место занимает представление об изначальной греховности человека, о предопределении его судьбы. В XVI веке оно было односторонне развито одним из ответвлений протестантизма, кальвинизмом или пуританством, как его называли в Англии. Пуританство отказывает человеку в свободной воле и утверждает, что дело его спасения или вечной гибели всецело зависит от Божьей благодати, и все поступки человека диктуются свыше. В учении о человеке, большая этика, Никомахова этика, Аристотель, напротив, утверждал, что человек свободен не только по своей воле избрать путь, но и научиться правильному пути, избавиться от заблуждений. Если я этого не скажу, я не смогу показать место моего героя в истории, но рисую я фигуру на фоне пейзажа, а не пейзаж с фигурками. Во-вторых, в таком простеньком очерке я вряд ли скажу много о философе. В лучшем случае я дам понять, что у него была своя философия. Теологию его вообще изложить невозможно. Одна знакомая дама раздобыла книгу выдержек из святого Фомы и, преисполнившись надежд, углубилась в раздел под невинным названием «О простоте Бога». Потом отложила книгу, вздохнула и сказала: «Если это простота, что же такое сложность?» При всем почтении к ученым изданиям Фомы, я не хочу, чтобы мою книгу откладывали со вздохом. Очерк жизни святого — введение в его философию, философия — введение в теологию. Мне дано немного, я помогу читателю взойти на первую ступень. В-третьих, я не спорю с теми, кто перепечатывает страницы средневековых демонологий, надеясь устрашить читателя незнакомым языком. Образованный человек должен знать, что святой Фома и все его современники, и все противники много веков спустя верили в бесов. В этом были согласны и протестанты, и католики, пока была хоть какая-то теология, и святой Фома отличался разве что своей умеренностью. Я не пишу о таких вещах не потому, что хочу их скрыть, а потому, что они не касаются того, о ком я пишу. И так очень трудно втиснуть такую громаду в маленькую книгу.